Глава 20. Матерь Божья, ничего себе поворот событий. Если бы внутри комнаты ударили молния и гром, я была бы поражена меньше. Мне стоило больших усилий не выдать волнения. Растерялась настолько, что не сразу сообразила, что надо что-то сказать в ответ. Я подумаю, этой фразой все и всегда выходят из моего положения. «Стоит вам дать согласие, и я поеду к вашим родителям просить вашей руки». О, мои родители сильно удивятся, если прямиком из грузового лифта к ним в квартиру ринется всадник на белом коне. Лучше не будем их шокировать. «Давайте поговорим об этом в другой раз», — предложила я. «Как скажете». Он подумал, что я смущена, вся в волнении. Только он приписывал все это моей робости служанки, но я в смятении далеко не от робости, а от безвыходности. Мне положено вернуться домой, а тут вдруг замуж предлагают. Ну как не согласиться, когда так хочется? Съездила, называется, за границу. Мой курортный роман слишком быстро закрутился и грозил повергнуть в терзание. Долг велит вернуться, а сердце хочет остаться. А теперь я хотела бы побыть одна. Я уже не намекала, а прямым текстом велела ему убираться. Все, не могу находиться рядом с ним. Это просто мучение. Ваша скромность делает вам честь. Он решил, что это скромность, но спасибо ей, что выручает меня, и можно смело валить все проблемы на нее. Он поцеловал мне руку и вышел. Чтобы не упасть, я навалилась спиной на стену. В голове все плыло, перед глазами мелькали звездочки. Дыхание было настолько частым, будто я кросс сдавала на время. Ну вот как я могу довериться ему? Любит? Откуда знать? Может, он 100 раз на день говорит такое каждое, кого не встретит, и каждую зовет замуж. Я очень хотела верить в это, но знала, что он был искренним, клянясь в любви, и стать женой он предложил впервые в жизни. Мне не нужно было доказательств, я просто знала это и все тут. Только как я могу стать женой человека, которого не знаю? Второй день как знакомы, а я замуж собралась? Кто он? Что из себя представляет? Собственно, он обрисовал мне свою жизнь, да только почему я должна верить, что он весь такой хороший? Только беда в том, что я верила всей душой и понимала, что он не лжет. Ну вот, теперь я точно попала. Двойная попаданка — это круто. Желание стать его женой боролось с невозможностью этого. Я из иного мира, в полном смысле этого слова, а не так, как подумал он. Между нами не только социальная пропасть, но и пространственно-временная. Ну что ж, по крайней мере, задание выполнила. Честно заработала на квартиру, даже не сильно утрудившись. Надо вызвать Роберта и сказать, чтобы забрал меня отсюда, а то я впрямь соглашусь выйти замуж. Чтобы не раздумывать, сняла кольцо с пальца одной руки и надела на другой. Моментально появился Роберт. Даже не успел положить свитки, что читал, и теперь воззрился на меня с нескрываемым раздражением. «Разве мы не условились, что вы будете вызывать меня в исключительных случаях?» — напустился он. «Верно, условились. Оттого и вызвала». «Что случилось?» Его раздражению не было предела. Я замялась. Язык не поворачивался сказать, чтобы он забрал меня. Я была не в силах вынести даже мысли о том, что больше не увижу Стива. «Роберт, у меня возникли вопросы относительно договора». Протянула я, придумывая на ходу повод для нашей с ним встречи. А то вызвала для того, чтобы забрать меня, но сама не хочу покидать этот дом. «Какие еще вопросы?» Он скрипнул зубами. «Подписывая, разве не читали?» «Читала, только не до конца поняла. Вот с дополнительным соглашением вообще ничего не ясно. Что будет, если я не захочу возвращаться?» «А вы что, уже не хотите?» Раздраженность сменилась подозрительностью. «Нет, но интересуюсь». «Раз не хотите оставаться, то и не интересуйтесь», — посоветовал он. «И все же, раз вы уже здесь...» «Не сочтите за труд, объясните, что будет». Я помнила, что в документе было написано, что я обязуюсь не влюбляться в дракона и не претендовать на его руку. Мне должно было достаться исключительно его сердце и ничего больше. И после того, как я влюблю его в себя, я обязана отказаться от него, иначе нам обоим грозит страшная кара. Только вот что за кара грозит обоим, я не знала. Видимо, пришла пора узнать о ней. «Что будет?» — переспросил он и зло зашевелил ноздрями. «То есть вы все же влюбились?» «Нет, что вы!» — моментально соврала я, так как помнила, что меня собирались депортировать. «Тогда к чему столько любопытства?» Это не любопытство, а стремление уточнить условия сделки. Их уточняют в момент подписания. Ну вот, я такая нерадивая, что уточняю лишь сейчас. Стоит вам нарушить дополнительное соглашение, как ваш наниматель отзовет все материальные вложения. Он желает женить сына на благородной леди, а не на девке из иного мира. Но, предположим, так случится, что я и Стивен захотим быть вместе. Что тогда? Наивно захлопала ресницами, понимая, что надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что я хочу остаться. Роберт шумно задышал, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на меня, и прошипел. «Тогда случится межпространственный парадокс, и оба мира канут в небытие. Вам этого хочется, Камила?» Этого мне не хотелось, а вот замуж за Стивена хотелось. Это было невозможно. Надо прямо сейчас сказать Роберту, что задание выполнено, и скорее убираться отсюда.